Я в нашем селе в детском садике 5 лет проработала, но такого смышленого, такого спокойного, крепкого, как Олежек, не было, продолжала рассказывать Кира. Она села за стол, достала из сумки банку с творогом и банку с кефиром, положила в блюдце творогу и кефира, стала мешать все. Мальчик стучал ручонками по столу, пытался дотянуться до блюдечка. «Да успокойся, успокойся, накормлю!» Анна Павловна внимательно наблюдала за ребенком. Взгляд у него целеустремленный, движение рук энергичные. И еще ее удивлял цвет кожи мальчика, медно-коричневый. Откуда он? Мать белотелая, с легкой смуглостью, турки тоже белотелые, а у мальчика точно из глубин пробилась какая-то негритянская кровь и потому такой цвет кожи. Покормив ребенка, Кира передала его матери. «Отнеси и уложи спать», — строго сказала она ей. Когда Виктория унесла мальчика в комнату, Кира тихо сказала Анне Павловне: «Устала я с ней. Прихожу утром с ночного дежурства, а у нее тут полон дом бичей. Пьют. На силу разогнала их. Потерпи немного. Вот мальчик подрастет, в садик начнет ходить, в круглосуточный. Легче будет», — успокоила девушку Анна Павловна. «У нас ни отец, ни мать не пили. Ну, мой отец, он пастухом в тундре работал. Потом, когда отец помер, мать в поселок перебралась. С этим хохлом вот ее отцом связалась, и он, и она пить стали. Вика в них. Хохляцкая кровь и сало любит, и выпить, и никому из мужиков не отказывает. Потерпи, ты умница. Мальчика нужно воспитывать и вырастить. Я тут тебе талоны на молочную кухню на следующий месяц принесла». «Ой, спасибо!» — обрадовалась Кира. «Молочко так нас выручает!» «Медсестра регулярно приходит к вам?» «Да, она молодец, даже помогает нам купать мальчика. Но так он купаться любит, бултыхается, верещит. В воде кажется черным, будто негр. Откуда он такой? В Анадыре негров никогда не было». «Природа», — многозначительно сказала Анна Павловна. «Она и не такое бывает выкидывает. Мне пора. Будь построже с ней». Женщина кивнула головой в сторону комнаты, где находилась Виктория. «Да я и так, как милиционер, с ней строгая. Надо вот убраться в комнате и спать лечь, а то после ночного дежурства». «Мальчик ночью хорошо спит?» — спросила Анна Павловна. «Очень, даже не просыпается. Утром уже пипи просится. Такой умный ребенок!» Попрощавшись с молодыми женщинами, Анна Павловна вышла на улицу. После дождя было свежо и чисто. Пахло промытой травой. Она сочно зеленела на обочине дороги и клумбах. Небо еще в низких тучах, но уже кое-где пробивались лучи солнца. Они, точно лучи прожектора, упирались в землю. Над лиманом вознеслась дугообразная радуга. Она была слегка размытой, далекой и возвышенной. Дышалась легко, дышалась именно полной грудью.